Эпилог. Они сидели на скамейке в парке перед дворцом правителя мира и наблюдали за ходом спасательных работ. Над зданием по-прежнему кружились вертолеты, парк был переполнен агентами спецслужб, чиновниками и репортерами. К их скамейке, впрочем, никто не подходил. Дэвид Брэндом курил впервые за последние 4 года. А граф Лейкил Кеннапрей просто сидел, положив ногу на ногу, и думал о чем-то своем. «Я не вернусь в Тинуэт», — предупредил Дэвид. «Тебе никто и не предлагает». «Как Лайла?» «С ней все в порядке. Часто тебя вспоминает. В следующем году собирается поступать в академию», — Лейкил вздохнул. «Хочет более подробно ознакомиться с классическим волшебством. Придется изыскивать деньги на ее обучение». Они помолчали. «Что у тебя было с Алианой?» «Не твое дело». Дэвид пожал плечами. После ухода короля мертвых ледяную колдунью приводила в чувство Марионель, в то время как сам Дэвид вытаскивал из груды обломков дражайшего учителя. После того, как колдуны привели себя в порядок, они отправились в обратный путь. Поначалу в сопровождении Марионель, которая провела их мимо стража. Затем сами по себе. У Алианы не было ни малейшего желания находиться рядом с Лейкилом дольше, чем это было необходимо. Когда они пересекли границу, Алиана соткала свой собственный колдовской путь. «Ты идешь со мной или с ним?» – спросила она у Дэвида. Она по-прежнему не доверяла графу. Учитывая все, что теперь было известно, особых причин верить бывшему наставнику не было и у Дэвида. Он заколебался. «Мне хотелось бы поговорить с Дэвидом», — граф изобразил улыбку. «Счастливого пути, миледи». «Дэвид», — повторила Алиана, не обращая внимания на Кеннапрея. Дэвид вздохнул. «Со мной все будет в порядке. Прощайте, госпожа Алиана». «Прощай, Дэвид». Алиана скрылась в сиянии волшебной дороги, а Дэвид и граф продолжили путь наверх, в обитаемые миры, на землю. «Это еще один клон», — полюбопытствовал Дэвид, наблюдая, как Роберт Каннихейм, чудесно избежавший взрыва бомбы, как уверяли все средства массовой информации, улыбаясь, выходит из машины и дает интервью на фоне покореженного небоскреба. Лейкил кивнул. Дэвид, не сводя задумчивого взгляда с Роберта Каннихейма, спросил. «О чем ты хотел со мной поговорить?» «Хотел задать вопрос». «Слушаю». «Ты хочешь жить на земле?» «Да». «Нет». «Не знаю». Он не знал, что ответить. Лучше всего, конечно, прыгать из мира в мир, как это делают лорды. Пару лет в одном мире, пару лет в другом, зная, что можешь вернуться на родину в любое время. Но самостоятельно перемещаться между мирами Дэвид не умел. «Выбирай», — произнес Лейкил. «Любой мир по твоему усмотрению. Могу вернуть тебя в Хишот. Я время от времени следил за тобой. Кажется, ты стал в Хишоте большой шишкой. Кстати, если решишь остаться на земле, можешь взять под свое управление нового клона. Мне смертельно надоела твоя родина, Дэвид Брэндом. Живи, развлекайся. Я буду заходить раз или два в год, проверять, как демоны справляются с поиском псиосфер». Дэвид почти не слышал его. «Земля. Планета, на которой он вырос и которую, как теперь понимал, любит всем сердцем. Что ждет его здесь? Легкая, беззаботная жизнь. Можно стать кем угодно, делать все, что угодно, никто не остановит. Можно даже стать серым кардиналом за спиной правителя мира. Лейкил с большой радостью уступит ему эту работу. Но он слишком сильно изменился за последние 4 года. Дело не только в характере или в возросших возможностях. «Я не имею права», — думал Дэвид, смотря на толпу людей, собравшихся у дворца. «Не могу вмешиваться в их жизнь. А я неизбежно буду вмешиваться, если останусь. Кем я здесь буду? Художником? Но ни рисование, ни музыка, ни литература, ни одно искусство Земли больше не сможет удовлетворить меня. Я отравлен другим искусством. Искусством, позволяющим изменять мир по своей воле. Стать политиком, бизнесменом. В эти игры играть по правилам слишком скучно. А если я буду играть без правил, будет скучно вдвойне. Все, что я могу достичь на Земле, я могу достичь почти без труда. «Если я останусь на Земле, я потом всю жизнь буду жалеть об этом», — тихо сказал Дэвид. «Я хочу закончить обучение». «Я не возьму тебя в ученики», — покачал головой Лаитил. «Я и не прошу об этом. Отправь меня обратно в Нимриан. Может быть, я вернусь на Землю, когда сам научусь открывать пути между мирами». «Ты хорошо подумал?» — приподнял бровь Лаитил. «На Земле или в Хишоте ты почти бог. А в Нимриане ты...» Он не стал договаривать. «Ты сам все прекрасно понимаешь. У нас очень жестокий мир». «И все-таки я рискну», — решился Дэвид. «Лучше жалеть о сделанном, чем о не сделанном». «Как скажешь», — пожал плечами Лейкил Кена Прэй. Они поднялись. Граф протянул руку, открывая колдовской путь в дельту Ганы, той великой реки, что течет на юге светлых земель. Конец книги. Текст читал Сагидулин Ринат.